Глава 13. Игра с врагом. Первым делом навестила Лойлу в грузовом трюме и предупредила, что, возможно, скоро сюда пожалует кто-то из экипажа. Мешать не стоит, но нужно проследить за их действиями. Среди уничтоженной девушкой охраны обнаружились всего два зомбика, да и активное сопротивление оказал лишь один из них. Второй в это время пытался привести в действие взрывное устройство, ранее выведенное из строя дракошей. Остальные боевики даже ничего не успели предпринять. Девушка с ними не церемонилась, быстро отправив на тот свет. Процедура оказалась несложной. Никто не ожидал нападения. Переговорив с Лойлой и сообщив, в какой каюте нас можно потом найти, направилась в трюм к пленникам. Китсон не разрешал им покидать помещение, хотя некоторые и подобрали оружие охраны, среди которой зомбиков вообще не оказалось. Игрок поступил более гуманно, отправив боевиков в сон. Ведь он и сам совсем недавно ходил по ту сторону закона. Простейшие заклинания, действующие на разум, известны даже начинающим ученикам магов жизни. Когда я появилась на пороге, Титсон продолжал заниматься лечением девушки. Без моего присутствия приводить подругу в сознание он не решался, зная, к каким последствиям ведут неконтролируемые всплески стихийной магии. «Госпожа, приказ выполнен». Не прерывая работы, отчитался игрок, бросив в мою сторону быстрый взгляд. Похоже, кое-что бывшим пленникам про опасную начальницу он рассказал. Люди замерли на своих местах. Осмотрев разрозненный строй, я пояснил обстановку. Прошу до прибытия в порт не провоцировать конфликты. Захватчики получили от меня предупреждение, и дальше рейс продолжится в обычном режиме. Все работают на своих местах. Экипаж и так значительно уменьшился. Туристы ничего не должны заподозрить. Обстановка понятна. Я еще раз внимательно осмотрела людей, остановив взгляд на одном из них с нашивками штурмана на комбинезоне. «А с капитаном проблем не будет», — поинтересовался он, не опуская взгляда. «Мы с ним договорились», — улыбнулась я лишь уголком рта, добавив немного холода в глаза. «Да», — кивнул штурман на игрока. «Мы уже поняли, как вы можете договариваться». Тело девушки с помощью игрока уже залечило самые тяжелые повреждения, но работа над остальными ранами пока продолжалась. Титсон действовал правильно, и мешать я не стала. Тем более пространственное зрение показывало, что сюда направляется делегация с верхней палубы. «Можно зайти?» — пробормотал помощник капитана, с опаской заглядывая в приоткрытый люк трюма. Его сопровождали двое боевиков, озадаченно поглядывающих на сложенных у стены и не подающих признаков жизни товарищей. «Как-то слишком быстро я вам понадобилась. Недовольно встретил я гостя». «Экипаж в каютах разбудить не удается», — смутился помощник капитана, полностью протискиваясь в люк и с опаской косясь на вооруженных людей, которые совсем недавно были заперты ими в душном помещении только за то, что принадлежали к другому клану. «Шоана, не стоит опять бегать по каютам. Сделай амулет для снятия заклинания сна». «Синта, согласна. Скоро очнется подруга Титсона, и срочно придется приводить девушку в порядок. С такой неустойчивой аурой она здесь быстро всех в прах превратит». Взбруя под верхней одеждой, нашла подходящий метательный штырь и наложила на острие простенькое заклинание для снятия сна. Протянула помощнику капитана инструмент. «Нужно кольнуть каждого спящего. Это нейтрализатор яда. Членам экипажа сразу разъясняйте обстановку, чтобы в будущем не возникли недопонимания. Сейчас судно находится под моим наблюдением, и любые сложности будут решаться одним способом — уничтожением источника проблемы. Простейший вариант моей работы вы видели в рубке. Бывшие пленники пойдут с вами и займутся своей непосредственной работой. Конфликтов не допускать. Вопросы есть?» Спокойная, невыразительная интонация моих слов сказала гостю гораздо больше. Видно, капитан провел с подчиненными воспитательную работу. Больше вопросов ни у кого не возникло. Переглянувшись с бывшими пленниками, помощник капитана удалился. Остальные члены экипажа потянулись за ним. В трюме мы остались с Титсоном и его подругой. «Что смог, сделал». Устало выдохнул игрок, вытирая обильный пот со лба. «Поднимай девушку и двигаем в пустую каюту», — приказала я. «Морок, чтобы случайные зрители не увидели, я поставлю. Договорилась с капитаном, что займем 31-ю каюту». «Представляю, как вы с противниками договариваетесь. На мостике что-нибудь уцелело?» С ехидной ухмылкой взглянул на меня Титсон, подхватывая подругу на руки. «Прибило бы всех для большего страха, но водить корабли не умею», — буркнула я. Пришлось давить на сознание. Капитан оказался вменяемым, и команда ему подчиняется. «Пока занимаюсь девушкой, будешь охранять нас от излишне назойливых посетителей. Скоро должна и Лойла подтянуться, когда сдаст пост возле трюма». Титсон бережно поднял на руки любимую и направился к выходу. Я скользнула следом. Обернувшись, игрок пробормотал. «Вы бы вперед шли, госпожа. А то я не знаю, где каюта. И еще... Не боитесь, что повстанцы по глупости устроят вторую попытку захвата? Трупов мы для наглядного урока предоставили нужное количество. Матросы не самоубийцы, как некоторые. Да и есть у меня средства наблюдения за обстановкой», — пояснила я, обгоняя ученика с беспомощно обвисшей девушкой на руках. «Шуана. Не только наблюдения. Слегка поэкспериментировала, когда вывела из строя взрывные устройства зомбиков. Хорошую искру уже смогу создать в нужном месте. А если это будет что-то взрывающееся, зрелищный эффект гарантирую. Синта. Отлично. Не можем через тебя влиять на живую материю, будем использовать мертвую». С небольшими задержками мы добрались до выбранной каюты. Пассажиры почти не мешали, но встречалось их на пути предостаточно. Я поэтому и выбрала заклинание Морока. Подвергшиеся его действию люди не замечают препятствий на пути, но двигаются так, словно обходят что-то. А самое главное, что никто из них потом не вспомнит, почему так странно шагал по свободному коридору. Но именно благодаря такой особенности заклинания никто из пассажиров с нами не сталкивался. Они обходили нас, плавно уклоняясь от соприкосновения. Подсознание просто не даст этого сделать чисто автоматически. Каюту я выбрала дорогую. Наверное, в этот сезон желающих путешествовать с комфортом нашлось не так много. Здесь имелось 4 комнаты, собственный туалет и ванная. Оказавшись в спальне, Титсон осторожно положил девушку на кровать и взглянул на меня. «Буди!» — усмехнулась я. «Но так, чтобы подруга видела перед собой твою довольную физиономию. Подачу жизненной энергии ты прекратил, а своей ей сейчас не хватит, чтобы кого-нибудь отправить на тот свет». Он кивнул и коснулся рукой головы девушки, посылая слабый импульс в мозг. Мирана шумно вздохнула и открыла глаза. «Наконец мы с тобой встретились, хотя и на том свете», — пробормотала она, чуть приподнимаясь, обнаружив перед собой улыбающееся лицо Титсона. «Не торопись, туда мы еще успеем», — прошептал довольный мужчина и, наклонившись ниже, впился губами в губы девушки. «Шоана, процесс слияния аур пошел». «Синта, еще бы ему не идти. У них каналы намертво связаны через подпространство». Поцелуй длился долго. Я слегка покашляла, чтобы привлечь внимание. «Успеете еще нацеловаться?» «Кто здесь?» — отпрянула от Титсона девушка, пытаясь рассмотреть в сумраке помещения постороннего. «Мой учитель», — улыбнулся мужчина, на всякий случай прижимая подругу к кровати. Она спасла нас обоих. Игрок, не отпуская взволнованную девушку, принялся, не торопясь, рассказывать последние события. Я терпеливо ждала. Ученик мага должен испытывать абсолютное доверие к учителю, чтобы чему-то научиться. Титсон рассказал подруге про магию и о том, что какие-то слабые возможности псионов теперь никак не помешают их связи. Окончательно убедила Мирану, пришедшая под конец рассказа Лойла. Она показала девушке карточку инспектора. «Кстати, вот с этим украшением я обычный человек и не могу пользоваться внутренней силой», — задумчиво потрогала узкое ожерелье на шее Мирана. «Когда меня оглушил предатель, кто-то надел эту штуку и отрезал от пси-энергии». «Шоана. Ух ты, вот эта вещь! Изделие это не местное? Украшение состоит из непонятного материала с удивительной наноструктурой. Генерируемое поле напрочь отсекает разум от управления аурой, а ведь псионы энергию накапливают именно в ней. К тому же попытка снять странный ошейник приведет к изменению конфигурации поля, что, в свою очередь, подействует на мозг и вызовет страшные фантомные боли. У меня не хватает знаний, чтобы понять, как работает эта штука, но подозреваю, что блок управления должен быть связан с каким-то устройством у хозяина пленника». «Синта. И такое устройство находилось на предателе или на одном из зомбиков в его окружении». «Шуана. Всплеск стихийной магии смерти уничтожил владельца и устройство управления, поскольку оно полевое. Синта. А ошейник перешел в автономный режим, просто отсекая псиона от ауры. Шоана. Почему тогда этот нейтрализатор сам не разрушился? Синта. Он привязан к ауре и является ее частью. Стихийная магия не может уничтожить сама себя. «А ты не помнишь, что сотворила с этим гадом?» Насмешливо поглядел на подругу Титсон. «Смутно», — неуверенно пробормотала девушка. «Когда тот объяснял, что я в плену и ничего не могу сделать, на сознание накатило бешенство, как у меня и происходит обычно в опасных случаях. Помню какой-то туман, и все». «Не туман, а пепел от некоторых уродов, захвативших тебя», — пояснил Титсон. «Объяснять долго. Лучше доверься моей учительнице. Она подлечит и объяснит все доходчиво». «Маловато учительница по возрасту», — окинув меня взглядом, с некоторым сомнением пробормотала девушка. «Какая есть?» — обиженно буркнула я, хотя обижаться на возраст тела не следовало. «Лечиться, учиться будем?» После утвердительного ответа выгнала из комнаты остальных и принялась за процедуру. Поскольку знала, для чего мы направлялись на корабль, комплект игл притащила с собой. Работать с девушкой оказалось легко. Как ни странно, неизвестное устройство на шее Мираны здорово помогало. Манипуляции над аурой не отражались на мозге, так как связь была заблокирована. Процесс происходил гораздо безболезненнее, чем мои эксперименты над Титсоном. Даже не пришлось ставить гасящие звуки экран. Скорректировав энергоканалы в теле, я подключил их к областям ауры. После этого ошейник легко снялся без каких-либо разрушений. Замок обнаружился в одном из звеньев. Из этого следовал вывод, что если бы внешнее управление сохранилось, то избавиться от блокиратора без разрушения самого устройства и ущерба для носителя не получилось бы. Для магов такие блокираторы бесполезны. Мы почти не пользуемся внутренней энергией для манипуляции заклинаниями. Внешней силы гораздо больше, и та легче поддается управлению. Закончив с коррекцией полевой и биологической основы ученицы, я ушла в ускорение, постепенно разгоняя разум девушки. Опыт обучения Титсона уже имелся, лишь заменила огнем курс стихии воздуха. Из спальни выбралась только к ночи, оставив девушку разбираться с приобретенными возможностями. Рванувшегося к дверям мужчину пришлось тормозить. Сейчас их встреча нежелательна. Сомневаюсь, что у них вдвоем хватит сил, чтобы удержаться от нежности после такой длительной разлуки. Даже предположить не могу, к чему могут привести незапланированные упражнения при неокрепшей связи обученного разума с отстающим энергополем. «Завтра будете любоваться друг другом», — предупредила я, загораживая проход парню. «Вспомни, чего тебе стоило изучение возможностей». «Хм, ты, как обычно, права», — недовольно кивнул Титсон. Он понял, что своим присутствием будет постоянно отвлекать девушку. «Кстати, приходил капитан, хотел с тобой поговорить. Лойла сейчас с ним на мостике», — сообщил игрок, подтаскивая пуфик к двери спальни и устраиваясь на нем поудобнее. Похоже, спать парень тоже не собирался. Хотя я и устала, но не настолько, чтобы валиться с ног. На всякий случай, зайдя в другую комнату, заменила севшие после процедуры накопители на новые и отправилась наверх в рубку управления. «С пилотом нашего вертолета я переговорила сразу, как только вы уединились с Мираной», — доложила Лойла, обнаружив меня на пороге рубки. «Сажать машину было некуда, и я отправила его домой. Обе вертолетные площадки судна заняты. На одной находится легкий штатный вертолет судна, а на второй — полицейская машина. В нашем распоряжении вертолет судьи. К сожалению, никто из ее команды не остался в живых, но среди членов экипажа корабля есть пилот. С разрешения вашей помощницы я выдал матросам пару переносных зенитных комплексов из трюма», — вступил в разговор капитан. «Боюсь, стратег вполне мог обеспокоиться отсутствием связи со своими людьми. Насколько мне известно, они обычно отсылали доклад дважды в день. Этот человек вполне способен прислать по нашей душе что-то по воздуху. Парочка полутонных бомб гарантированно отправит судно на дно». «Его боевики вполне могли подорвать корабль, если бы что-то пошло не так». Неопределенно пожал я плечами. «Возможно», — лукаво усмехнулся капитан. «Но они не могли подделать метки маяка на карте управления движения судов в центре управления нашей транспортной компании. Координаты рейсовых кораблей каждые полчаса меняются на экране контроля. Интуиция у меня встала в стойку. Уже давно что-то царапало сознание, но я списывал это на усталость после сложной процедуры обучения. Кукловод предпочитал не оставлять свидетелей. Резервный план по уничтожению судна у него наверняка имелся. Капитан прав. Использовать воздушное нападение на незащищенный корабль проще всего. Если враг связан с преступными кланами, то на побережье наверняка найдется подходящий вертолет, способный нести мощные заряды. Это будет точно не полицейская машина. Невозможно потопить большой лайнер двумя штатными слабыми ракетами воздух-земля. Учитывая, что боевых комплексов противовоздушной обороны на судне не имеется, защитить его переносными, да еще ночью, будет не так просто. Вполне возможно, что у капитана нашлись люди, способные управиться с ручным противозенитным ракетным комплексом, но обнаружить в темноте чужой вертолет совсем непросто. Шуана. Хозяйка, ты права. Придется полетать. Ты можешь отдыхать в кабине. Наблюдать за окружающим пространством буду я. Капитан, вызывайте пилота к полицейской машине. Придется подежурить в воздухе. Вздохнула я. Капитан выразил согласие кивком. Он сам подумывал поднять вертолет. У того на борту имелся хороший радарный комплекс для обнаружения воздушных и надводных целей. Через некоторое время молчаливый пилот уже поднял машину в воздух. Топлива должно хватить часов на 5, но потом можно будет дозаправиться. Мы стали летать вокруг судна на некотором расстоянии, чтобы боевики капитана случайно не приняли нас за противника. Со стороны океана вряд ли кто-то прилетит. Но стоило перестраховаться. Враг мог для маскировки зайти из тыла. Шуана подала хорошую идею. Так что после короткого экскурса в управление вертолетами я отключилась и отдыхала в кресле рядом с пилотом. Разбудили меня ругань дракоши и переход в ускоренный режим. Шуана. Чтоб тебя! Хозяйка, торпедная атака на судно со стороны океана. У врага и у этого побережья материка нашлась подводная лодка. Он случаем подпольным флотом не владеет? Включив интуицию и усиленное аватаром пространственное зрение на полную мощность, недалеко обнаружила всплывающую подводную лодку. Противник спланировал нападение почти безошибочно. Две торпеды вполне способны отправить лайнер на дно, даже если не взорвутся набитые вооружением грузовые трюмы. Мало того, оставлять в живых экипаж крутящегося над судном вертолета капитан подводной лодки тоже не собирался. Из специального отсека на корпусе поднимался ракетный комплекс противовоздушной обороны. Синта. Шуана, на тебе торпеды. Выведи их из строя любым способом. Догадываюсь, что мы понятия не имеем об их внутренностях, но придется разобраться. Я займусь лодкой. Коснувшись головы пилота, накинула на него заклинание ночного зрения и указала на цель невдалеке. Похоже, капитан хорошо проинструктировал подчиненного. Глупых вопросов тот задавать не стал. Когда нос машины занял нужную позицию, я сама подала команду управляющему комплексу на пуск ракет. Вертолет и лодка послали подарки друг другу одновременно. Сомневаюсь, что небольшие заряды полицейского вертолета могут нанести смертельные повреждения боевой субмарине, но у меня уже имелся хороший план ответа на наглое нападение. Хотя наши ракеты были неуправляемыми, стреляла я с использованием интуиции, поэтому за попадание в цель не переживала. Ракеты противника имели самонаведение, к тому же, возможно, и управлялись подводные лодки, поскольку на отстрелянные пилотом тепловые ловушки внимания не обратили. Напарник у меня оказался классный. От одной из ракет он все же увернулся, резко потеряв высоту. Вторая попала точно в нас, точнее, в мой воздушный щит. Прощая энергию из одного накопителя. Приказала пилоту имитировать падение, но направлять машину в переднюю часть лодки, куда и попали выпущенные из вертолета ракеты. Сжав зубы и с недоверием косясь в мою сторону, пилот выполнил приказ. Пришлось его подбодрить. «Не переживай, боец, кончать жизнь самоубийством не входит в наши планы». Рот соседа растянулся в напряженной гримасе, похожей на улыбку. Человек дураком не был и заметил окружающий машину кокон при предыдущем попадании ракеты. О выпускниках спецшкол ходило много страшных легенд. А защиту и полученное ночное зрение мужчина уже испытал на себе. Так что шансы спастись вместе с необычной девушкой имелись неплохие. Противник с опозданием понял самоубийственное намерение вроде бы подбитой летающей машины, но успел выпустить по нам еще одну ракету, уткнувшуюся в очередной щит и опустошившую запасы из следующего накопителя. Маневрировать вертолет уже не мог. Расстояние до подводной лодки оставалось небольшим. Дальше я действовала как в самолете. Накинув на пилота защитное заклинание, выбила дверь. Схватила человека в охапку и вывалилась из падающей машины. Уже когда мы планировали в воздухе на полевых крыльях, послала в нос лодки мощный водяной кулак. Маленькое расстояние вполне позволяло оперировать такими заклинаниями. Таранный удар воды прорвал поврежденную ракетами оболочку субмарины. Именно в эту дыру и ударила летающая машина. Топлива на борту оставалось предостаточно. Взрыв вышел очень эффектным. Тем более он оказался лишь первым. За ним последовали другие. Как я и рассчитывала, силы взрыва хватило, чтобы запустить детонацию торпед носового отсека. Мгновенно зарывшись носом в воду, лодка ушла на дно. На всякий случай я проследила за остатками судна. К сожалению, даже узкий луч пространственного зрения не пробивал толщу воды ниже 300 метров. Но судя по тому, что через некоторое время на поверхность всплыло большое масляное пятно и множество мелких предметов, субмарине не повезло. Глубина океана в этом месте оказалась достаточной, чтобы раздавить корпус, как консервную банку. Шоана, не хотела мешать твоим забавам. Синта, я так понимаю, с торпедами ты покончила. Шоана, океан сделал это за меня. Подорвать заряда не получилось, от искры взрывчатка не срабатывала. Сразу разобраться в системе подрыва тоже не удалось, но систему управления я испортила. Торпеды потеряли скорость и плавучесть, быстро уйдя в глубину. Не знаю, что там произошло, но глубинные взрывы разнесли эти опасные предметы. То ли самоподрыв сработал, то ли давление раздавило. Синта, надеюсь, фейерверк в окрестностях с корабля заметили? Не хочу долго болтаться в воде. Шоана, трудно не заметить. Лойла уже приказала спустить катер. Я могу, конечно, показать путь матросам, но зачем обычным людям открывать наши возможности? Слухи пойдут. Синта, слухи и так пойдут. Высота полета нашего виртуального планера была небольшой, поэтому тянула в сторону катера сколько могла. Упав в воду, запустила вверх огненные шары, похожие на обычные сигнальные ракеты. Катер скорректировал траекторию и направился в нашу сторону. Защитное заклинание сняла с пилота, когда матросы уже поднимали нас на борт катера. «Судя по всему, мы теперь еще и ваши должники». Мы наблюдали взрывы на воде и в воздухе. Что произошло? С натянутой улыбкой встретил меня с пилотом на мостике капитан. «Вот он все видел. Пусть рассказывает». Кивнула я на мокрого спутника. Защиту снимала еще в воде, а то матросы достали бы нас из моря сухих, что потребовало бы дополнительных объяснений. Пилот подробно доложил капитану о событиях в воздухе, а мне пришлось добавлять сведения об уничтоженных торпедах. Как ни странно, капитан рассказом совсем не удивился. Видно, слышал о выпускниках спецшколы не такое. «Надеюсь, еще одной подводной лодки у вашего стратега в этих водах не найдется». Недовольно проворчала я. Стоять в мокрой одежде в ночном прохладном воздухе было некомфортно, а открыто использовать магию не хотелось, да и запасов энергии в янтаре оставалось не так уж много. «Пойду отдыхать. Советую выключить маяк судна». Пусть ваши диспетчеры переживают, но противник тоже будет находиться некоторое время в недоумении. Под молчаливыми сопровождающими взглядами я покинула рубку. Разговор в рубке. Она всегда такая. Капитан повернулся к Лойле. Насколько знаю, а знаю ее недолго, всегда. Задумчиво кивнула девушка. Да... «Никогда не верил в невероятные выдумки об особых специалистах, а тут увидел своими глазами, да еще и на своей шкуре почувствовал». Покачал головой капитан. «Получается, они на самом деле по щелчку пальца могут отправить на дно целый корабль». «Это может», — на полном серьезе подтвердила девушка. «Она на самом деле подруга принцессы соседей». Не спускал взгляда с девушки капитан. Лойла лишь задумчиво кивнула в ответ. О переписке принца Форина с Аканой она знала. Поговаривали, что они даже несколько раз встречались на курортах обеих стран. Но это было секретом службы, и разглашать сведения девушка не собиралась. А вот о том, что в связи с окончанием военных действий предполагается приезд принцессы, сообщалось недавно во многих газетах. Во вчерашних утренних сообщениях даже проскочили сведения о приезде Синты как представительницы Саканы для организации приема коронованной особы. «Самая близкая подруга», — добавила Лойла. «Если принцесса даже наполовину похожа на эту...» Не окончив, почесал затылок капитан. «Говорят, такая же», — усмехнулась Лойла. «Недавно в газетах писали, что заявилась на карточный турнир и взяла главный приз, а потом, правда уже по слухам, пристрелила какого-то аристократа, возглавлявшего заговор против отца». «Ох, не дай бог нам такую правительницу», — пробормотал капитан. «Не нарушай закон, и будет тебе счастье», — ухмыльнулась Лойла. «Ведь ты уже не сомневаешься, что мы могли спокойно перестрелять всю вашу шайку». «До сих пор не понимаю, как вы попали на корабль», — задумчиво глядя на девушку, проворчал капитан. Лойла лишь загадочно улыбалась, не собираясь ничего рассказывать. Капитан не стал настаивать, зато начал расспрашивать девушку о жизни в столице. На этой стороне государства знали о событиях в центре лишь из газет и с экранов телевизоров. Да и не интересовался он как-то раньше светской жизнью, а, судя по всему, зря. В верхах что-то происходит. Раскрытие заговоров против империи сразу в двух государствах о чем-то говорит. К тому же следовало прояснить свою судьбу. Хотя в заговоре против верхушки он и не участвовал, но незаконной деятельностью занимался. К сожалению, собеседница именно этот вопрос прояснить не могла, но посоветовала как можно точнее выполнять распоряжение молодой госпожи. Вероятность того, что наказание будет не таким суровым, была высока, даже несмотря на участие в убийстве офицеров полиции. Сразу после захвата лайнера Лойла могла вызвать десант с материка, но таких распоряжений госпожа не давала. К тому же противодействовать молодой госпоже капитан не собирался. Интуиция опытного морского волка подсказывала, что под симпатичной внешностью молодой девушки скрывается весьма неоднозначная сущность, которой лучше не переходить дорогу. Первое знакомство до сих пор приводило капитана в ужас. До утра мне все же удалось вздремнуть. Остатки энергии в накопителях дракоша употребила, чтобы восстановить энергетику организма после приключений, поскольку покушать ночью мне никто не предложил. Встала с постели с твердым намерением срочно посетить стратега, о котором говорил капитан. К сожалению, добраться до него ночью все равно бы не получилось. Тех скудных уроков по управлению вертолетом, полученных от пилота во время ночного патрулирования, может не хватить, чтобы быстро добраться до порта назначения нашего лайнера. Состояние пилота, в котором он находился после наших приключений, не позволяло сразу задействовать его для моей доставки на материк. Выходя из каюты, предупредила Титсона, чтобы он с девушкой был готов к вылету через полчаса. Прежде чем бежать на мостик, где дракоша обнаружила капитана, в очередной раз сменила разряженные накопители. Как ни стремилась побыстрее добраться до рубки, все же сначала забралась в единственный, открывшийся с раннего утра ресторан и уничтожила там приличный запас блюд, любезно и за соответствующую плату, разогретых для меня штатным поваром. «Как думаете, пилот способен доставить меня в конечный порт маршрута?» — поинтересовалась я у капитана, едва появившись в рубке. «Ну что я вам говорила?» — довольно ухмыльнулась Лойла, с превосходством глядя на капитана. «Я спросил только из вредности», — буркнул капитан девушке и повернулся ко мне. «Госпожа, пилот предупрежден о вылете. Времени для восстановления сил у него было предостаточно. Вертолет судна способен долететь до точки в один конец. Еще я опросил членов экипажа, получавших оружие для операции. К сожалению, мы можем предоставить информацию лишь о складе, где оно хранилось, и где мы взяли боевиков-стратега. Кто он на самом деле и где находится, никто из членов команды не знает. Члены клана, и я в том числе, общались с ним всегда через сеть. Кстати, внимательно смотрела я на капитана. Неужели среди экипажа не нашлось желающих довести задуманную операцию до конца? Всего-то и надо — убрать несколько человек. «Нашлись умники», — скривился капитан. «Но здравомыслящих в команде оказалось гораздо больше, поэтому лишних от греха подальше мы, с разрешения госпожи Лойлы, заперли в носовом трюме. И прошу не наказывать весь клан. Так уж мы с детства воспитаны, чтобы постоянно бороться за место под солнцем. Инерция общины слишком велика, чтобы мгновенно обращать внимание на изменения окружающей обстановки на побережье. По большому счету, нам все равно, кто правит империей. Борьба идет за сферы влияния лишь внутри прибрежных кланов. «Я так и думала», — кивнула я. «Кто-то слишком умный использует ваши распри для своих целей». Пока мы в рубке обсуждали политическую обстановку в мире, сюда подтянулись мои новоиспеченные маги и пилот вертолета. «Лойла, оставляю тебя за главного. Доведешь корабль до порта, и только тогда пошлешь сообщение принцу», — приказала я. «Госпожа», — замялась девушка. «Ага», — с усмешкой проворчала я. «Уже сообщила. Где-то недалеко на побережье находится наша группа сопровождения. Если бы от меня не было сведений, они бы подняли тревогу. Вам же не нужна паника по поводу нашего исчезновения?» Я использовала шифр для подачи сообщения. Кроме принца, никто не знает о результатах наших действий. Виновато пряча глаза, пробормотала Лойла. Наверняка она назвала не все причины. Спорю на что угодно, что ей надавали приказов не спускать с меня глаз не только принц, но и его мать, выдавшая девушке документ инспектора. «Ладно, замнем этот вопрос», — задумчиво потерла я щеку. «Теперь за мной будет присматривать Мирана». Против этого девушка возражать не стала. У судьи хватало полномочий для решения любых вопросов в этом районе империи. Лойла лишь передала Миране карточку памяти для шифрования сообщений и попросила держать принца в курсе событий. Несмотря на то, что пилот гнал вертолет на максимальной скорости, приземлились в районе порта мы через 4 часа. Кроме меня, до горла стратега жаждала добраться и Мирана, потерявшая на лайнере, кроме предателя, еще двоих подчиненных. Пока мы находились в полете, девушка жаловалась на то, что вовремя не распознала подлеца в своих рядах. Тот был уроженцем здешних мест. Не так давно вся его семья погибла от рук боевиков одного из кланов. С тех пор он изменился и старался отомстить врагам по максимуму. В полиции никто даже предположить не мог, что он переметнется на сторону бандитов. Я вполне согласилась с предположением Дракоши, что при нападении на семью этого парня могли превратить в зомбика. Только так можно объяснить столь необычное предательство, которого в этом случае не было. Пока я не понимала, как кукловоду удается превращать людей в нелюдей, но интуиция твердила, что к этому имеют отношение биопрепараты, захваченные на сухогрузе, и непонятные ванны с биорастворами. План и описание склада, предоставленные капитаном, оказались почти полными, за исключением парочки скрытых пунктов охраны с дежурным персоналом. Как ни странно, Дракоша не обнаружила среди них зомбиков. Кидаться на штурм этого заведения было бессмысленно. Похоже, склад — лишь перевалочный пункт для поставок оружия и боевиков. Вряд ли персонал знает что-то серьезное о кукловоде, но все же способен вывести нас дальше по цепочке. На всякий случай, для перестраховки, я создала новое заклинание. Без расшифровки своего нападения нельзя использовать мощный электромагнитный импульс для вывода из строя микрокамер, которые просто обязаны находиться где-то в помещениях. Поэтому использовала заклинание из стихии воздуха, делающее сам воздух проводящим. Автономные источники энергии во всех устройствах, попавших в зону действия заклинания, получат короткое замыкание и выйдут из строя. Для основной аппаратуры объекта это ничем особым не грозит, разве что сгорят провода, подающие энергию к помещениям, если не сработает защита на питающих подстанциях. Я сразу направилась обследовать склад, а ученики занялись пунктами охраны. Обычные видеокамеры на заборе, окружающем склад, тоже отключились, так что стража высыпала наружу, пытаясь определить, в чем неисправность. По опыту действия на корабле, Титсон с подругой применяли сонные заклинания. Нужно сохранить в живых как можно больше персонала. Кто-то из них может что-то знать о стратегии. В отличие от учеников, я магию экономила. Заряженных накопителей осталось в запасе не так уж много. Надо не забыть пристроить пустые для зарядки на каких-нибудь людных сборищах. Двух сторожей, обнаруженных непосредственно на территории складских помещений, отправила отдыхать неожиданными ударами. Подкрадываться к ним и нападать из-за стеллажей с товаром, пользуясь пространственным зрением, было несложно. Шоана быстро прочесала склад. Оружие в помещениях не обнаружилось. Зато нашлись очень интересные контейнеры с биологическими компонентами. Ничего особенного в них не было, но я уже знала, что кукловод тяготеет к биохимии. Быстрый допрос приведенных в чувство сторожей не выявил информации по стратегу. Это были обычные наемники. Пришлось наведаться в основную контору склада, где обеспокоенно бегали служащие, пытавшиеся найти причину отключения электричества. Заклинанием я слегка не рассчитала. Мобильные телефоны и носимые компьютеры персонала тоже вышли из строя. Хорошо хоть ставила его кратковременно, и возгораний не случилось. Довольно мощные источники в аппаратуре не успевали сильно нагреваться. Поскольку слушать меня никто не собирался, пришлось отвесить несколько хороших оплеух озабоченным служащим. Лишь после таких действий меня восприняли всерьез и стали отвечать на вопросы. Хотя и с некоторым трудом, поскольку сеть тоже не работала, один из кладовщиков откопал в папках документы на интересующий меня груз. Задавать вопросы о стратегии было бессмысленно. Раз тот шифровался даже перед союзными кланами, то обычным работникам промежуточного склада о нем тем более ничего не известно. Я даже засомневалась, что кукловод часто использовал этот склад для своих нелегальных операций. Единственная зацепка — это странные биорастворы, поставленные вполне легально из промышленных лабораторий. Не будь у меня дракоши, даже используя пространственное зрение, найти небольшую партию товара в огромных помещениях было бы нереально. Еще больше укрепили мои подозрения бумаги, показанные кладовщиком. Груз предназначался для частной элитной психиатрической лечебницы. Шоана. Они там что, лекарства бочками пьют? Синта. Хорошее прикрытие для зомбиков. Чувствую там их логово. На взорванной подводной базе тоже находилась куча ванн с биорастворами. Надо спешить, пока кукловод не забеспокоился по поводу пропажи сигнала от микрокамер на складе. Шоана. Они здесь точно есть. Только некогда искать эту сгоревшую мелочевку. Да и не дадут они нам ничего. Как и в случае с подругами, мысли-связь с учениками на коротком расстоянии работала. Точнее, работала лишь с Титсоном, поскольку он уже состыковал возможности разума с телом. Допрос части охраны не дал никаких результатов. Обычные наемники выполняли стандартные функции, не интересуясь, что, куда и откуда здесь возят. Пользуясь статусом имперского судьи, Мирана временно реквизировала личную машину одного из охранников, использовав его самого как водителя и проводника. Он доставил нашу команду к подозрительной лечебнице. Высадились мы на небольшом холмике недалеко от ограды. Заведение располагалось в тихом месте на берегу океана, на самой окраине города и отделялось от жилого района большим парком. Даже маленькая собственная пристань для катеров имелась. Собственно, эта пристань и навела меня на подозрения, а дракоша их только подтвердила. Под водой находился скрытый проход к очередной затопленной барже, переоборудованной под подводную базу. Территория лечебницы разделялась на две части. В районе, примыкавшем к парку, судя по гуляющим по дорожкам пациентам, располагалась обычная лечебница. Часть, прилегающая к морю, имела двойную ограду под напряжением и со следовой полосой. Что совсем странно, ее открыто охраняли военные. Дракоша даже вывеску на въездной будке обнаружила. Эта закрытая зона медицинского учреждения предназначалась для восстановления психики солдат, воевавших на архипелаге. Шоана. Так этот гад почти легально делает зомбиков из отставных военных. Вот откуда у него связи с армией, информация и боевое снаряжение. Я передала полученные сведения ученикам. Хотя я и имперский судья, но соваться без уведомления на территорию военных объектов не имею права, удрученно сообщила Мирана. А инспектор такое право имеет? Задумчиво взглянула я на девушку. Имеет, кивнула та. Но карточка именная, и она осталась у Лойла на судне. Если потеряем время, стратег сбежит, проворчал Титсон. «Сдается мне, здесь что-то нечисто». Недовольно фыркнула я. Стоило учесть заворочившуюся внутри интуицию. Чувство было такое, что я опять лезу в ловушку. Если бы не возможности мага, меня бы и в прошлый раз отправили на тот свет. Враг вполне мог подготовить очередной капкан для одаренных после возникновения трудностей с лайнером и обнаружения отсутствия связи с подводной лодкой. «Не будем спешить. Ждите», — решила я. «Попробую исследовать расположение противника более подробно своими способами». А дракоши ученики ничего не знали. Титсон с удивлением смотрел на меня. Так далеко у него пространственное зрение не работало. «Шоана, хозяйка, ведь ты права. Даже воспитанники специальной школы смогли бы пробиться сквозь небольшие заслоны зомбиков к центру базы. К тому же человек, сидящий за столом, мертв уже десяток часов, как минимум. Синта, боюсь, это и есть искомый стратег. Кукловод нас опередил, убрав засвеченного подручного. Это вполне в его стиле. Шоана, заряды для уничтожения базы тоже имеются, а вот ракеты для эвакуации нет, хотя стандартный отсек для нее присутствует. Синта, а ванны с биорастворами есть? Шоана, ванны есть, и их гораздо больше, чем готовящихся к обороне зомбиков. Но что-то с контейнерами для биореактивов не то. Слишком однородная в них масса. Подожди секунду, задействую аватара в ускорении. Шоана. Фух! А противник еще тот затейник. Заряды для взрыва базы расположены на корпусе в тех же местах, что и в прошлый раз. Специалисты-взрывники по останкам корпуса вполне могли определить места закладок и в этот раз обезвредить заряды. Группа захвата войдет внутрь и даже пройдет до центрального помещения, а вот назад не выйдет. В ваннах, расположенных по периметру внешних помещений, странный сжиженный газ бинарного типа. При смешивании образуется сильный взрывчатый компонент. Не исключаю, что там и еще что-нибудь смертельное подмешано. Боюсь, что в этот раз при взрыве даже небольших частей корпуса не останется. Вряд ли даже мы сумели бы удрать. Не зря родственнички намекали, что ты сильная ведьма из рода ведьм. «Нас здесь ждет ловушка», — угрюмо сообщила я ученикам. Гаденыш словно чует, что где-то прокололся. «Теперь грешить на предательство бессмысленно. Никто не мог сообщить противнику, что мы добрались до базы. Он подготовился заранее, имея лишь слабый намек на провал очередной операции. Не нравятся ему выпускники спецшколы здешние ведьмы». «Что будем делать?» — посмотрела мне в глаза Мирана. «Твой противник, заманивший тебя на лайнер, мертв, но его начальник где-то притаился. В этот раз будем вскрывать подводную шкатулку не спеша», задумчиво глядя на Мирану, сообщила я. «Есть у меня идея. В любом случае, мы ничего не потеряем, но, получив базу целой, можем узнать талику секретов противника. Сдается мне, управлять взрывом он собирается по сети микрокамер. Они должны быть ретранслирующими, поскольку сигнал самих камер слаб. Уничтожив сеть, мы не дадим дойти сигналу до исполнительных блоков. Возможно, это вынудит противника на другие открытые действия. Отдавать базу нам в качестве подарка ему не хочется. Посмотрим, что он придумает, будучи уверенным, что на него здесь уже расставлена ловушка». «Ха, интересно», — улыбнулась Мирана. «Мне это нравится. Враг будет знать, что здесь ловушка, но игнорировать события не сможет». «Доставай мобильный телефон и стягивай сюда полицейских», — приказала я, «а я займусь микрокамерами». «Шоана, ты хотела сказать, я займусь?» «Синта, мы займемся». Старое заклинание короткого замыкания источников питания по воздуху никуда не годится. Да и подозреваю, что под водой оно действует в небольшом объеме. Вода будет экранировать, даже если в самой камере есть талика воздуха. Будем думать, как найти микрокамеры под водой и в воздухе, а уж потом воздействовать на них. Надо вообще выяснить, на что они похожи, и заполучить экземпляры. Принц такими успехами не порадовал, хотя и сообщил, что дворец от чужих устройств удалось очистить. Видно, аппараты не так просты, несмотря на минимальные размеры. Шоана. Ха, а вот на теме, что найдем здесь, и будем проводить эксперименты. Пока враг не догадался, что ловушка раскрыта.